Андрей Шоперт. И опять Пожарский. Книга пятая. Глава первая. Событие первое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой стоял на стене крепости Нарва 16 июля 1624 года и смотрел, как через реку переправляются войска. Роман Петрович Пожарский с помощью спецназовцев Афанасия Бороды и лучников Бибизяка овладел вчера Ивангородом и теперь 500 человек переправлял в Нарву, чтобы сменить вершиловцев. Все, война для вершиловского полка закончена, не с кем больше воевать. Пора домой. И так все планы к коту под хвост. Как ведь все было хорошо задумано. Прискачем, ограбим Аба, Упсалу и Стокгольм, а на обратном пути возьмем Нарву и к вскрытию рек вернемся домой. Дудки. Сначала просчитался с перевозкой лошадей. Хотя по-другому бы не получилось. Не сотни же идти воевать шведское королевство. Ну да ладно, переправились бы на Готланд и потом уже, взяв Нарву, за несколько раз перевезли лошадей к устью реки Нарвы или Невы. Нет. И тут провидение вмешалось. Для начала графу Оксеншерне не удалось уговорить коменданта крепости Висбю сдаться без боя. Пришлось разворачивать пушки и стрелять по воротам. Двух залпов из пяти пушек хватило, чтобы и ворота вынести, и часть стены обрушить. И тут опять пошло не по плану. Сагайдачный увлек казаков на штурм. Конечно, почти 300 запорожцев маленькую крепостцу взяли, но, во-первых, почти всех шведов перебили, во-вторых, у самих потери большие, 22 человека убиты и 17 ранены, в-третьих, пришлось город отдавать им на разграбление, а это ведь датский город. Кристиан, поди, не в восторге будет. Петр в это время был в порту. Вся их армада окружила порт и не дала ни одной лодчонке улизнуть. В результате русский флот пополнился одним купеческим шведским хольком, одной рыбацкой двухмачтовой гафельной шхуной голландской постройки, тоже шведской, и тремя одномачтовыми суденышками типа барж. Как потом узнал Петр, назывались они ААК. Как шведские рыбаки на этих плоскодонных суденышках рискуют выходить в море, было непонятно. Кроме того, в порту Висбю находились два английских корабля и один французский. Вот в то время, когда запорожцы рубились со шведами на стене, Пожарский и уговаривал капитанов нейтральных судов поучаствовать в перевозке лошадей из Стокгольма на Готланд. Англичане уговорились быстро, понятно, коммерсанты. А вот с французом пришлось повозиться. И хорошо, потому что в ходе разговора всплыла информация, которая в корне изменила планы. Оказывается, ребята только вчера прибыли из захваченной шведами Риги. Ну и ладно бы, захватили и захватили. Так нет. В Ригу 10 дней назад прибыли гугеноты, которых, вот надо же совпадение, пригласил переселиться в Россию князь Пожарский. Шведы тут же всех девушек и женщин изнасиловали, а мужчин заставили ремонтировать стены, сильно пострадавшие при штурме. Те начали возмущаться, и шведы десяток искалечили, а двоих повесили. Петр выслушал все это, скрипя зубами, и повернулся к рикс-канцлеру. «Дорогой граф, у меня такое ощущение складывается, что в Швеции совсем не рыцари живут. Ваши протестантские солдаты изнасиловали женщин, которые сбежали ко мне от притеснения католиков во Франции. Как вы думаете, что я должен теперь делать?» «Это война!» — сник швед. «Ответ неправильный. Мне теперь придется брать Ригу и полностью уничтожить всех шведов, что там находятся». «Я прикажу ему отпустить гугенотов!» — совсем побледнел Оксеншерна. «Что-то здесь вас не очень послушались. Кроме того, мне Рига нужна свободной. Через нее идет большая часть моей торговли. Вы останетесь здесь или поплывете со мной смотреть, как французы будут вешать пленных шведов?» Кисло улыбнулся Пожарский. «Останусь». «Опять ответ неверный. Вы должны это увидеть. И потом объяснить своим, что людей князя Пожарского нельзя трогать ни при каких условиях. Это всегда плохо закончится. И еще, хотел ограничиться одной Нарвой. Теперь придется и Пернау брать, и Ревель. И еще, При заключении мирного договора Швеции запрещено будет иметь военный флот. Ни одного корабля. Петр сжал губы. Заканчивать надо разговор, а то сам себя распаляет. Теперь ведь еще решать надо, что вперед. Плыть освобождать Ригу или сначала лошадей из Швеции вызволять. Там страдают люди. Здесь могут пострадать кони. Что важнее? Нет, так считать нельзя. Без лошадей потом до дому не добраться. Придется на десяток дней задержаться на Готланде. Кораблей добавилось, должны за две ходки всех переправить, и своих, и захваченных у шведов. Да и план дальнейшей кампании составить надо. Теперь ведь придется 4 очень мощные крепости брать, да 4 города захватывать и грабить. Хватит ли сил? Петр собрал на совет всех командиров сотен, Шварцкопфа, Заброжского, князей Долгорукова, Разгильдеева и Шуйского, ну и Федора с Сагайдачным позвал. Народ даже не понял, чего Петр Дмитриевич-то сомневается. Конечно, нужно громить шведов, пока есть силы и боеприпасы. Там, в Вершилово, ничего плохого не случится. А тут есть возможность с извечным врагом поквитаться. Правду, поди, пишут в книгах, что в средние века воевали не для того, чтобы, а потому что. Нужно удаль показать. Нужно доказать, что твоя дама лучше. Нужно силушкой помериться. Рыцари, блин. Решили так. В Ригу идем всем флотом. На всех кораблях поднимаем шведский флаг. Стараемся взять крепость и город без лишней стрельбы и желательно малой кровью. Теперь силы точно беречь надо. Если все получится нормально, то из Риги под охраной казаков отправляем все нажитое непосильным трудом. И кроме того, всех переселенцев и гугенотов. И тех, кто захочет Ригу, да и вообще Прибалтику, покинуть. В Риге оставляем сотню рейтар, и пусть они дождутся поляков. Когда же хозяева в город вернутся, то сотня вместе со следующими гугенотами выдвигается к Вершилово. Остальные вершиловцы плывут к Пернау и тоже под шведскими флагами и в шведской форме. Там тоже нужно оставить сотню, но ляхам уже не отдаем. Такая корова нужна самому. Потом Ревель. Там оставляем последнюю сотню рейтар. Стрельцы же плывут в Нарву и, захватив ее, передают войску Романа Петровича Пожарского. Ну и в обратном порядке. Ревель, Пернау, Рига. Планы грандиозные. По силам ли?